однажды. Я разыграю тебя до мурашек. Это подобно соблазну, не миражи. Ты видишь, как я живу, видишь, как я рублю всех понапиханных МС под корень. Доказывать, как проявлять к музе лавстория. Забейте нам столик, мы мутим коллабы, похоже, не зря. Ведь помнишь, какой я освежу память посылками в рубрике «Любишь». Я чаще не врал, и слышишь, мне да уступишь. Еле качая головой в такт, я все так же сидел и писал этот рап. Ты терпишь и ждешь, нервы и ложь, пренебрегая, куда-то плывешь. Музыка как автостопом по кайфу, пробую разное, что нужно лайфу. Терапим, ворошим, торопим больше, хочется все, хочется дольше. Музыка как автостопом по кайфу, пробую разное, что нужно лайфу. Терапим, ворошим, торопим больше, хочется все, хочется дольше. Пусть земля бежит в никуда, пусть меня покажет ее красота. Пусть время летит, пусть оно уйдет вновь. Я хочу любить, как она поет. Пусть земля бежит в никуда, пусть меня покажет ее красота. Пусть время летит, пусть оно уйдет вновь. Я хочу любить, как она поет. Я словно настырный махатма, но меня не миновала беда, виноват я. Именем мира прошу, не запятнай свое человечье нутро без остатка. Отдавал всем подряд, как и брату, помутнел, истощал и на карту. Вновь до талого кладу перепалки, не договорю тебе всего, не гадайка. Не освобожу тебя, знай, только сам ты, только сам себе Санта. Не за перемирие клал на варианты, ждал стиля манты, тромбами сарды. Медогати двигались иконы за рамки, выцарапали мы на бетоне загадки. Демобилизованный да собранный внятно, все как один мы, все мы сарматы. Пусть земля бежит.